Она нервно открыла коробочку и взяла новую понюшку. «Бери!» — властно приказала она Монике. «Лучшее лекарство. Когда оно есть, наплевать на все». «Нет», — сказала Моника. «Я все же предпочитаю твой паршивый дроп». Первое сильное ощущение рассеялось. Она опять стала приготовлять шарики, но выкурить трубку в один раз ей больше не удавалось. Тогда, бросив ее по совету Аники, она вдохнула раз за разом несколько понюшек кокаину. Но вместо ожидаемого успокоения большая доза снега возбудила ее еще больше. В один миг одеревенели нос, лоб и виски. Анестезия наступила так внезапно, что она почувствовала себя каким-то автоматом и, как Аника, начала говорить в пространство, сама себя не слыша. Острота всех восприятий сразу пропала. Механически размахивая руками, она бесконечно болтала. И всю ночь, лежа у подноса, они кричали, словно глухие, не слушая, перебивая друг друга. На рассвете лампочка погасла. Моника очнулась, оледенелая уже в полдень. В ателье царил мрак. Аника спала, такая бледная, что она испугалась, точно мертвая, и потрогала холодную руку. Но плоская грудь равномерно дышала. Моника, не тревожа ее, ушла. Днем, совсем разбитая, она все-таки побрела в водевиль. Шла вторая репетиция с декорациями, и из администрации протелефонировали еще утром, что Эдгар Лер желает видеть лично мадмуазель Лербье. Подходя к сцене, она остановилась в смущении. На сцене ссорились. Лер орал. «Академия! Плевать мне на нее! Ваша пьеса от этого не лучше! Все такая же дрянь! Понимаете вы? Единственное, что ее спасает, это постановка! Но, милостивый государь!» Она узнала раздраженный голос Дюссоля, тотчас же покрытый рычанием актера. «А-а-а!» При ее появлении они замолчали. Лэр решительно нахлобучил шляпу и, размахивая тростью, ринулся со сцены. Фернан Дюссоль глядел на него в недоумении. Режиссер и директор, волнуясь, побежали вслед, хватая его за фалды. Но оскорбленный Лэр не желал ничего слушать. Все трое скрылись за дверью. Фернан Дюссоль кинулся к Монике и, потрясаясь седой гривой и горя негодованием, рассказал ей, в чем дело. Измученный на репетициях сумасбродством Лэра, он во избежание скандала принужден был отложить свои замечания до того момента, когда пьеса будет уже готова к спектаклю. Так требовал Лэр, не допускающий в своих постановках никаких указаний, особенно авторских. «Но, маэстро, как же вы согласились? Вы знаменитость?» «Надо было или снять Сардонапала, а Бартоле умолял меня этого не делать, 30 000 неустойки этой скотине, специально приглашенной. Или же лезть в драку, а я право...» «Да», — сказала Моника, — «вам в драку». На сцене вновь появился Эдгар Лэр, Бартоле тащил его за рукав. Она взглянула на знаменитого поэта, маленького и тщедушного, и на актера Геркулеса. Он сам был Сардонапалом и царственно возвращался в свои владения. Кирпичный фон, к счастью, занял внимание. Лэр объяснил, что при белом одеянии он желает черного фона. «А вы не думаете, что это будет немного резко?» — возразила Моника. Фернан Дюссоль имел несчастье с ней согласиться. Монарх презрительно посмотрел на него сверху вниз, потом повернулся к Монике и заявил тоном, не допускающим возражения. «Я сказал черный». Она поклонилась, сочувственно пожала руку дрожащему от бессильной злобы Фернанду Дюссолю и ушла. «Вредная штука. Сумасшествие на свободе». Моника пожалела, что пошла в этот зверинец. Актерская истерика, свидетельницей которой она была сегодня, подчеркнула ее собственную трагикомедию. Как надоело ей самой играть в ней роль. Весь комизм жизни предстал сейчас перед ней в настоящем свете, в черном, как сказал тот. Следующие дни до репетиции в костюмах были самыми ужасными днями ее жизни. Не то тяжелым сном, не то бесконечным зевком в ожидании ночи, когда она отправлялась сразу и за кокаином, и за опиумом. Аппетит пропал, во рту точно насыпана зола. Что такое ее кажущийся триумф? Одно сплошное падение. Теперь, разбитая, она снова оказалась на том же месте, где была в тот день, когда в вестибюль на авеню Анри Мартин доставили на носилках тело раздавленной тети Сильвестры. Теперь ее собственное тело лежит разбитое под скалой. Ледяная волна в бешенстве бурлит у ног, над головой черная бездна. Не заставь ее Чербальева, она бы так и не пошла на первое представление Сардонапала, не аплодировала бы машинально вместе с восторженным залом успеху Лера, рычащего на террасе Ассирийского дворца. Зачем пошла? Зачем уступила? Да что там? Не первый же это компромисс с совестью. Сидя на террасе кафе «Наполитен» с бароном Пломбино, Рансомом и мадам Бардино, она ела мороженое. За соседним столиком какой-то человек, привлекший ее внимание, после некоторого колебания поклонился. Моника старалась вспомнить, кто это. Кровожадный взгляд, глаза, как у кошки, рыжая борода. Нет, забыла. Он сосредоточенно посасывал свою коротенькую трубку. Незаметно вошли Фернан Дюссоль с женой и сели рядом с незнакомцем. Моника почувствовала, что говорят о ней. Дюссоль приветливо поклонился. Из симпатии к одному и из любопытства к другому ей захотелось подойти. Она встала и поздравила с успехом старого поэта и его жену. После первого приветствия Дюссоль познакомил. «Режи Буасцело, Моника Лербье». «Мы знакомы», — сказала Моника, сердечно пожимая неловко протянутую узловатую руку. «Вы читали «Искренние сердца»?» — спросила госпожа Дюссоль. Буасцело пробурчал. «Пятое издание. Мир тесен, как известно, мадам». Моника пошутила. «Уж не так тесен, если за целые 4 года не имела удовольствия вас встретить». И объяснила Дюссолем. «Мы познакомились у Виньябо давно». Она заметила удивление писателя. Он незаметно, застенчиво ее разглядывал. Неужели же она так изменилась? Ей вспомнился взгляд Бланше на прошлой неделе. Буасцело тоже не мог прийти в себя от изумления. «Да, давно», — пробормотал он смущенно. «Так что вы меня почти не узнали». «Вы остриглись, но все-таки я вас первый узнал», — ответил писатель. Но с трудом он не ответил. «Да, в ней уже не осталось ничего от той блестящей девушки, которую он помнил». Перед ним сидела женщина, смятая жизнью, несчастная, замкнувшаяся в своей скорлупе. Бабочка превратилась в гусеницу. Сколько невыплаканных слез в когда-то синих, а теперь посеревших, как дождливое небо, глазах. Буасцело докурил свою трубку. Разговорились. Дюссоли ушли, но разговор продолжался. И даже к ее удивлению, им стало лучше вдвоем. Моника с удовольствием узнавала ту резкость мысли и грубоватую искренность, которые ее когда-то поразили, но не возмутили. «Вы», — сказал Буасцело, глядя ей прямо в глаза, — «вы делаете глупости. Вы курите? Вы тоже. Мы курим разный табак. Мой возбуждает, ваш одурманивает». «И это заметно?» — спросила она, поглядев в зеркало на свое осунувшееся под румянами лицо. «Очень даже», — пробурчал он. «Вид у вас отвратительный, щеки впали, а глаза...» «Опиум и кокаин, я сразу догадался, этого не скроешь». Она ответила серьезно. «Нет, можно скрыть». «Что?» «Время». Он возмутился. «Очень вам это нужно. И вы еще воображаете себя очень умной. На свете есть масса других вещей, кроме созерцания собственного пупа и слез над крохотными личными несчастьями. Да знаете ли вы, что такое горе? Вот я вам скажу. Сегодня утром я зашел на кухню отдать кое-какие распоряжения моей прислуге и застал ее разговаривающей с женщиной, разносящей по домам хлеб. Высокая такая старуха с суровым лицом. Вскоре после этого Юлия приносит мне утренний завтрак и говорит: «Вы, барин, разносчицу хлеба видели?» «Да, видел, у нее препротивная рожа». «О, барин, это с горя. Ей еще и 45 лет нету, а на вид ей все 65». «Да что же с ней такое? Она беженка с севера. Ей же такие несчастные люди. Послушайте-ка, что с ними война сделала. Она жила в деревне около Лилля. С большим трудом скопили они с мужем деньжонок, выстроили крохотный домишко, открыли лавочку, торговля пошла, этим и жили с детьми, с двумя сыновьями и дочерью. Началась война. Отца с сыновьями призвали на фронт, стали наступать немцы. Она с больной дочкой сбежала. Через месяц сообщают о смерти одного из братьев. Это так подействовало на больную, что через неделю девушка умерла. Красивая молодая девушка, единственное утешение матери. Потом старуха узнает, что их домишко разнесли снарядами англичане, камня на камне не осталось, и, наконец, тяжело ранили на фронте второго сына. После перемирия они все трое в Париже работают, как валы, в ожидании возмещения убытков. А об этих возмещениях до сих пор ни слуху, ни духу. Отец и сын на фабрике. Вы думаете, этим кончается все? Нет. Сын заболел, харкает кровью, тоже перестал работать. А в прошлом году дошла очередь и до отца. Ему отрезала руку и проломила череп. Пришлось делать трепанацию. Работать он тоже больше не может. Вздуло после операции глаз. Смотрит так странно, точно с ума сошел. Сегодня ночью он, плача, сказал этой несчастной: «Ты тоже страдаешь, глядя на меня. Каково же мне?» Теперь старуха работает одна за всех. «Ужасно!» — воскликнула потрясенная Моника. «И вы думаете, что после этого можно еще жалеть таких, как вы? У вас нет цели жизни? Вот вам. Утешайте чужое горе. Адрес я вам дам». Я себе простить не мог после рассказа Юлии, как я просмотрел, сколько в этой женщине скрыто покорности судьбе, жертвы. Я жалел, что не пожал ей руку, не попросил у нее прощения за то зло, которое причинили ей человеческие глупости злоба. Он замолчал. «Вы правы», — прошептала Моника. «Все мы эгоисты. Я не забуду вашего урока». Моника сочувственно посмотрела на Буасселло, и он заговорил опять. «Если вы не способны пойти в сестры милосердия, так хоть работайте. Вот посмотрите на меня. Писательство — путь, не усыпанный розами. Ничего, я все же тяну лямку. Тружусь». Она возразила: «Хорошо, дайте мне ваше перо, а я вам отдам мои кисти». «Бросьте, без комплиментов, пожалуйста. У меня, может быть, не больше таланта, чем у вас. Но я верю в пользу работы для работы. Не всем дано быть Гюго или Делакруа. И вовсе не дурно быть... кем?» «Кем? Не знаю». Он подумал, назвал несколько имен, определил каждого одним резким критическим словом. Они сходились во вкусах. Моника, развлекаясь беседой с писателем об искусстве и литературе, спрашивала себя в то же время, почему так странно растет их взаимная симпатия. Он был некрасив еще больше, чем в их первую встречу у Виньебо. Резкость в суждениях и его грубость не отталкивали ее сейчас. Что же это? Смутное влечение к человеку, связанное с неизгладимыми воспоминаниями, бессознательная связь с дорогим сердцу прошлым. Но тогда она с тем же удовольствием продолжала бы разговоры с Бланше, когда тот подошел к ней в Лувре. «Нет, меня влечет эта прямота», — подумала она, слушая его резкий голос. «Он честный человек. Наивность души, скрытая грубоватой личиной, сила чувств, звучащая в острых словах, поражали Монику в Буассело редкой для нее и ценной новизной». Несколько раз она отмахивалась от укоризненных жестов мадам Бардина. «Сейчас приду». Но минуты летели, а они все еще разговаривали. «Прощай, изменница!» — крикнула ей Панетта, уходя. Она очень скучала с сонным Рансомом и обозлившимся Пломбино. Когда Моника их бросила, они снова заговорили о своих нескончаемых делах. Панетта находила, что у Моники положительно не все дома. С такой дурой ничего не выйдет. Пренебрегать миллионами, когда можно их взять, не давая ничего взамен. Предпочесть барону, этого рыжего невежу. Все трое с достоинством прошли мимо их стола. Умолкший Буассело проводил их глазами. Как всегда сгорбленный, точно под тяжестью своего прошлого, последним вышел Пломбино. Моника весело крикнула им вслед. «Счастливого пути!» Буассело ее передразнил. «Однако же этот толстяк, гиппопотам, как вы его называете, он, кажется, очень уязвлен. Бедный». Она в нескольких словах рассказала ему о несчастной страсти Пломбино, рассказала, почему он сделался одним из самых крупных благотворителей Нансеновского кабинета. «Барон-филантроп», — сказала она иронически. «Вы над ним не издевайтесь». «Барон?» — воскликнул Буассело с сделанным изумлением. «Барон? Что это за птица?» — она рассмеялась. Ей, как и ему, казались нелепыми эти титулы псевдодворянства, льстящие только самому пустому тщеславию. Ловушка для дураков, добыча спекулянтов на человеческой глупости. «И подумать», — сказал Буассело, «что однажды пробушевала ночь 4 августа. Революция, где ты?» Кафе опустело. Лакеи составляли стулья. «Час», — сказала Моника, — «уже поздно». «Правда», — удивился Буассело. Как пролетело время. На углу оперы он стал поспешно прощаться. Моника хотела уже сесть в такси, но вдруг он спросил: «Вы где живете? В какой части города?» «На улице Боэти, разве вы не знаете?» Он пробурчал: «Для вас ведь вовсе не обязательно жить возле магазина». Она почему-то улыбнулась, вспомнив о своей холостяцкой квартире на Монмартре, и сказала: «Да, но я живу на антресолях над магазином, и надеюсь, что вы доставите мне на днях удовольствие и придете с нашим другом Виньебо завтракать». Буассело был польщен. Не банально и проста, несмотря на известность. Да, с ней приятно встретиться еще. Он дружески пожал ей руку. «Значит, решено?» «Да, а ваш адрес?» 27, улица Важерар. «До свидания, я вам черкну». Автомобиль тронулся. Она наклонилась и проводила глазами медленно удаляющуюся приземистую фигуру. «Славный он, этот Буассело».